И не говорите, что вами движет забота о ваших святилищах, кладбищах, алтарях, — продолжил Цензорин свое обращение к карфагенинам. — Кладбища ваши, где были, там и останутся, под землей. Алтари и храмы построите на новом месте, и эти новые храмы вскоре станут для вас родными, не в храмах дела. Мы пришли уничтожить другое. Именно. Старый Рим пришел уничтожить в Карфагене не только чуждую коварную ментальность, но и то, чего не мог уже уничтожить внутри себя — отход от традиционной крестьянской самобытности, поворот к морской торговле и широкому культурному обмену. «Мы даем вам шанс начать с чистого листа!» — примерно так завершил свою речь Цензорин. «Мы обещали, что Карфаген будет автономной провинцией Рима, и мы не обманули, поскольку считаем Карфагеном не город, а вас». Красивый пассаж, а главное верный, хоть и хитрый. Верный, потому что не мертвые стены Карфагена, а живые люди есть носители ментальности и идентичности, навыков, знаний, привычек. А хитрый, потому что, разрушив инфраструктуру, выковырев мягкое тельце цивилизации из раковины города, римляне выбросили его в открытое поле, где оно иссохнет и неминуемо будет рассеяно ветром. Цивилизация — это коралловое дерево, миллионы мягких, мелких полипов рождаются, живут и умирают незамеченными, оставляя после себя крохотный, почти невидимый глазу известковый кирпичик. А из этих кирпичиков складываются огромные известковые коралловые рифы. Исчезнет вдруг полипы, останется мертвый коралловый риф. Или в нашем измерении пустые городские стены, которые заметет песок или одолеют джунгли, а если вдруг исчезнет коралловый риф, в виде великих построек цивилизации, которые являются хранилищами культуры, мелким неутомимым человеческим полипам придется начинать строительство с нуля. Если вы хотя бы день работали над документом в компьютере, а потом из-за сбоя в системе всю дневную работу потеряли, на одну миллионную долю вы почувствуете, что я хочу сказать. Цивилизация — вот что главное. Она главнее нашей животности, нашего гедонизма, наших чувств, наших любовей, привязанностей, страданий. Помню, когда мой сын был еще маленьким и только-только постигал жизнь, все привычное взрослым казалось ему удивительным. Однажды притихший трех- или четырехлетний мальчик долго молча смотрел в окно автомобиля на Москву, после чего сказал маме: «Нет, ну ты представляешь, сколько всего нужно, чтобы построить город? Столбы, провода всякие, стекло, чтобы окна делать, кирпичи, урны из железа. Оглянитесь вокруг. и удивитесь вместе с трехлетним ребенком, сколько всего нужно, чтобы построить город. Априорная ценность цивилизации интуитивно понятна каждому. Любимый герой американских блокбастеров – одиночка, спасающий мир. Почему такое разнесение по масштабу? Одинокий человеческий полип, вклад которого в общее дело построения коралла цивилизации практически не заметен, и целая цивилизация. Может ли она зависеть от героизма и решений одного человека? Разве что теоретически. История знает массу примеров, когда гениальные одиночки меняли пути развития своих цивилизаций. Но чтобы само существование цивилизации зависело от воли одиночки, не припоминаю. И вряд ли так будет. Отчего же современным искусством так любима эта тема? Один человечек, спасающий мир от коварных пришельцев или дьявола, грозящего уничтожить все сущее. Дело, мне кажется, не только в склонности искусства, тем более массового, к преувеличениям, а в том, что человечество подобным сравнением несравнимых масштабов раз за разом напоминает себе о том великом здании, которое построено им за тысячи лет, и о тех ценностях, которые оказались слегка подразмытыми гедонистическим индивидуализмом городской современности, о коллективных ценностях, берущих свое начало, нет, даже не в крестьянском и не в племенном укладе, а в стаде. Уж простите меня за это словосочетание «коллективные ценности». Хотел написать «всеобщие», но осознанно подставился под удар и употребил выражение, которое многим напомнит о нацизме, расизме, коммунизме. Да, это все варианты коллективных ценностей. Я бы их назвал ценностями корпоративными. Сейчас лучшими людьми глобализированных элит все более осознается тот факт, что любые корпоративные идентичности и ценности должны уступить место макроколлективной, сверхкорпоративной, общепланетарной ценности. Я бы назвал ее цивилизационной идентичностью. Впрочем, об этом мы еще поговорим в своем месте, а пока вернемся к несчастным пунийцам. Они страдают. Экспрессивные пунийцы ждали послов в большом нетерпении. Иные даже забрались на стены и стояли там несколько часов в ожидании, когда же покажется посольство, как дети. И вот посольство показалось. После оглашения римского решения город взвыл. В свойственной их ментальности манере пунийцы начали рвать на части послов, принесших дурную весть, городских старейшин, подписавших капитуляцию, случайных прохожих. Не меньше мужчин в этих погромах усердствовали и женщины. Римляне не мешали. Они понимали, что сейчас происходит, в душах пунийцев.